Глава 17. Дарби пристроилась за полицейской машиной, припаркованной через дорогу от дома Кренморов. Улица как будто вымерла. Ни журналистов, ни репортеров. «А где все?» — поинтересовалась Дарби у полицейского, мирно дремавшего за рулем. «В центре, на пресс-конференции. Мать тоже с ними. Мне нужно здесь осмотреться. Если что-то понадобится, кричите». Весь остаток прошлой ночи и утра Дарби только и делала, что осматривала дом и помещение под верандой. Вооружившись фонариком, она прочесала все пространство перед домом, но так ничего и не нашла. Ползая по земле и кустам, она втайне надеялась обнаружить какую-нибудь важную улику, которая не попалась никому на глаза и которая поможет сходу распутать это дело. После двух вылазок единственной наградой за ее усилия была грязь, щедро облепившая ботинки и брюки. Стоя на подъездной дорожке рядом с машиной погибшего парня, она старалась преодолеть охватившее ее разочарование. В окнах и лужах отражались последние лучи заходящего солнца. «Итак, мы выяснили, что ты подъехал вплотную к дому, а затем проник внутрь, воспользовавшись ключами, так как на дверях нет следов взлома. Ты застрелил парня, затем схватил Кэрол. Здесь, у входа в кухню, у вас завязалась драка, и хотя время было уже позднее, лил дождь и грохотал гром, ты не рискнул выволочь ее, брыкающуюся и визжащую, наружу, потому что кто-то из соседей мог проснуться и подойти к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Поэтому перед тем, как выходить на улицу, ты ее вырубил, затем перебросил через плечо, потому что так легче идти, у тебя не заняты руки. Ты сбежал по ступенькам к фургону. Зачем тебе фургон? Все очень просто. В нем можно легко перевозить сразу нескольких человек, не вызывая лишних вопросов. Ты открыл заднюю дверь, чтобы затолкать к Джейн Доу еще и Кэрол. Да вот только фургон оказался пуст. Джейн Доу исчезла. Дарби очень живо представила себе похитителя Кэрол, мечущегося под дождем в поисках Джейн Доу. Как далеко зашел он в своих поисках? И сколько они длились? А что, если он объехал все близлежащие улицы? Что заставило его прекратить поиски и вернуться домой ни с чем? И тут ее озарила новая догадка. А если он все это время был неподалеку и видел, как Джейн Доу выводили из-под веранды, а потом проследил, куда скорая ее отвезла? Она достала из нагрудного кармана блокнот и ручку и сделала пометку позвонить Банвилю и сказать, чтобы усилили охрану у палаты Джейн Доу. Дарби пыталась представить реакцию этого негодяя, когда он узнал, что Джейн Доу все время была неподалеку, притаившись за мусорными баками. Как Джейн Доу оказалась в тот вечер в фургоне? Возможная версия, он планировал избавиться от нее ввиду ее болезни. Но куда он собирался деть тело? Скорее всего, он не стал бы просто его выбрасывать. Разумнее было бы похоронить труп там, где его никогда не найдут. Действительно ли он собирался сначала похитить Кэрол, а потом закопать тело Джейн Доу где-нибудь в окрестностях Белхэма? Но это слишком рискованно. Что если Кэрол проснется? Раз уж он завладел Кэрол, то логичнее было бы сразу же вести ее к себе. А может, он ехал хоронить Джейн Доу, потом вдруг передумал и вместо этого решил похитить Кэрол? Дарби приблизилась к веранде. Маленькая белая дверца была опечатана полицией. Она прислонилась лбом к прохладной влажной древесине. «На этот раз у меня очень хорошо получилось его надуть, Терри. Когда он запихивал меня в фургон, я знала, что он собирается сделать, поэтому была готова». Хлопнула дверца машины. Дарби обернулась и увидела Диану Кренмор, решительно шагающую по дорожке. В руке она сжимала фотографию дочери. На вид Диане было около 40. Это была крашеная круглолицая блондинка с ярким макияжем. Она чем-то напоминала Дарби женщин, которых ей приходилось встречать в более-менее приличных бостонских барах. Женщину из Челси или Саузи, которая изо всех сил старается выглядеть утонченно и привлекательно, чтобы подцепить мужчину, способного вырвать ее из серых будней. Мать Кэрол взглянула на бейдж Дарби. «Вы из криминалистической лаборатории?» «Да». «Я могу с вами поговорить?» Глаза женщины опухли и покраснели от слез. Полицейский, с которым Дарби недавно разговаривала, стоял на дорожке.

Иногда он развлекался тем, что гонялся за ней по темному подвалу. Там было столько мест для игры в прятки. Но это хоть и было весело, все же не могло сравниться с жарким, ослепляющим чувством восторга, который охватил Бойля, когда он душил девочку. В ночь после убийства он долго не мог заснуть. Душить Алисию было потрясающе. Но еще больше его возбуждал страх в ее глазах. То, как она остановившимся взглядом смотрела на четки на полу, делая слабые попытки освободиться от веревки, стянувшей ей шею, в тот момент Бойль почувствовал всю безграничность своего могущества и власти. Нет, не власти убивать, это было бы слишком примитивно. Дэниелу хотелось вершить чужие судьбы, перекраивать их, как ему заблагорассудится. В его руках было могущество Творца. На следующее утро, встав затемно, Бойль взял лопату и отправился в лес. Когда он пришел за телом, то увидел в кухне мать. Она вернулась из поездки в Париж раньше срока. Она не стала ничего объяснять, не спросила, почему он такой грязный и потный. Она всего лишь велела отнести сумки и пакеты с покупками в свою спальню, где и проспала весь день. Ночью он отнес тело Алисии в подготовленную могилу. Бойль стоял над трупом, и его переполняли противоречивые чувства. Он жалел, что убил ее. Он жалел, что убил ее сразу. Нужно было душить ее, пока она не потеряет сознание, чтобы потом, когда она очнется, повторять это снова и снова, пока не надоест. Бойль услышал, как за спиной треснула ветка. Он обернулся и в свете луны увидел мать с мертвенно-бледным лицом. На нем не было ни горечи, ни злости, ни печали. Ее лицо не отражало ровным счетом ничего. «Давай, поторапливайся. Нужно как можно скорее с этим покончить». Это были единственные ее слова. По дороге домой она не проронила ни слова, а он терзался мыслями, что же будет дальше. 2 года назад она поймала его, когда он душил кошку. Тогда она отправила его в комнату, дождалась, пока он заснет, и отхлестала пряжкой от ремня. У него до сих пор остались шрамы на память о том дне. Мать зашла в дом и заперла за собой входную дверь. «Все это время ты держал ее здесь?» Он кивнул. «Покажи, где». Он отвел ее вниз. Четки Алисии по-прежнему валялись на полу. Наверное, они выпали у него из кармана. «Подними их», — приказала мать. Он нагнулся за четками, а когда выпрямился, то обнаружил, что она заперла дверь в погреб снаружи. Следующие 2 недели он пользовался тем же помойным ведром, что и Алисия. Он спал на холодном бетонном полу. Мать так ни разу к нему и не спустилась, не принесла ему поесть. За все время своего заточения в темноте и холоде он ни разу не позвал ее. Он старался проводить время с пользой, придумывая, что сделает, как только выберется отсюда. Его посетила пара замечательных идей насчет матери. Однажды его разбудил гул голосов наверху. В соседней комнате было вентиляционное отверстие, через которое он услышал, что мать с кем-то разговаривает. Неужели полиция? Она вызвала полицию. Его захлестнула удушливая волна страха, но тут же отпустила, стоило услышать наверху бабушкин голос. «Ты не можешь держать его там вечно», — говорила Офелия Бойль. «Отлично», — сказала мать. «Можешь забрать Дэниела к себе. Ему действительно нужно больше времени проводить с отцом. Кстати, где он сейчас, в клубе или в офисе?» Бойль застыл в недоумении. Ему всегда говорили, что отец разбился на машине, еще до того, как он родился. «Дело в том, что Дэниел совершает подобное уже не в первый раз», — сказала мать. «Я рассказывала тебе о животных, которые стали пропадать в округе прошлым летом. И вспомни, как мать Марши Эриксон поймала его, подглядывающего среди ночи в окно спальни ее дочери». В тот момент Бойль вспомнил о своем кузене Ричарде Фоулере. Он дружил с Маршей и несколько раз бывал у нее дома. После его визитов пропадали то деньги, то кружевное белье Марши. Именно Ричард тогда подмешал снотворное в пиво Марши. Когда она отключилась, Ричард позвал Бойля. Вместе они провели незабываемую ночь, развлекаясь с Маршей, пока та спала. Ее родителей не было дома, они уехали куда-то на уикенд. После тех выходных Бойль часто просыпался среди ночи. Воспоминания о том, что он вытворял с Маршей, не давали ему заснуть. Несколько раз он пробирался к окнам ее спальни, чтобы посмотреть на нее спящую и представлял, что еще он мог бы с ней сделать. Только на этот раз она не будет без сознания. Его возбуждало, когда они начинали кричать и отбиваться. Он вспомнил о проститутке, которую Ричард задушил на заднем сиденье своей машины. Она не молилась и не просила оставить ее в живых. Она молча, яростно отбивалась всем, что попадалось под руку, и могла бы даже нанести Ричарду пару серьезных увечий, если бы Бойль не подоспел вовремя и не огрел ее камнем по голове. Голос бабушки вернул его к реальности. «Это твоя проблема, Кассандра. Тебе нужно решить. Я не хочу терпеть его присутствие. Он болен». «Разреши тебе кое-что напомнить», — сказала бабушка. «Это ты тогда захотела его оставить. А ведь я предлагала хорошего доктора в Швейцарии, который мог избавить тебя от него с помощью простой операции. Но ты настояла на своем, чтобы потом нас шантажировать. Единственное, чего я хотела тогда, это чтобы ты меня защитила, когда папочка забрался в мою кровать и полез ко мне своими грязными руками. Достаточно, Кассандра. Ты уже изрядно меня помучила. И, что говорить, извлекла из ситуации максимальную для себя выгоду. Я выполнила все твои требования. Разве не так? Я построила тебе новый дом, оборудованный по последнему слову техники. Я покупала тебе дорогие машины. Я давала тебе все, что ты пожелаешь, вплоть до баснословных денег, которые ты потребовала. Теперь, когда они закончились, ты хочешь еще. Не дождешься. От меня ты больше ничего не получишь. И ты просто возьмешь и забудешь, как папочка сделал мне ребенка, — сказала его мать. Этот выродок внизу скорее твой сын, чем мой. Кассандра, избавься от него, — сказала мать, — или это сделаю я. Через несколько дней дверь в погреб отворилась. На пороге стояла бабушка. Она велела ему принять душ и надеть свой лучший костюм. Он сделал то, что ему сказали. Через 4 часа она высадила его перед зданием военного училища, в котором, как она выразилась, занимались дрессировкой проблемных мальчиков. Она запретила ему звонить домой и велела обращаться только к ней. Она сама занялась финансовыми вопросами, она оставила ему номер телефона, по которому он должен был звонить в случае необходимости. Но Бойль так ни разу не набрал этот номер. Единственным человеком, который от него не отвернулся и с которым он созванивался, был Ричард. За 2 года в Вермонтской академии его основательно вымуштровали. После выпуска он оказался в армии. Он научился связывать приобретенные там навыки организации и планирования операций с тайными замыслами, горевшими ярче сверхновой в его воспаленном сознании. Но в этой ситуации он должен был прибегнуть к самодисциплине. 48-летний Дэниэль Бойль вышел в соседнюю комнату и осмотрел все 6 мониторов, выстроившихся на полке и мирно сияющих зеленым светом. В камере Рэйчел Свенсон было темно, а остальные 5 камер были заняты, их узницы спали, а вот и Кэрол Крэнмор начала приходить в себя.